«Эй, ну это, мы типа сдаемся?» – послышался голос из-за импровизированной баррикады. Берсерк с позитивом посмотрели на зло, но тот лишь показал им условный жест. «Действуем мирно, но готовимся убивать». Да, это могла быть обманка, но, как уже говорилось, убить всех не было целью. Выходите. Изначально тут было 11 бойцов, 9 взрослых мужиков и 2 девушки с луками. Последним не особо повезло, как настоящие прогрессивные люди, зло и его напарники не делали различия по полу, а женские тела оказались куда более хрупкими, чем мужские. Сейчас из укрытий вышло лишь 4, да и то у одного из них была сломана рука, он едва сумел спастись от берсерка. Немного подождав, зло обвел их взглядом. Эта сцена скорее была показушной, он и так знал, что сказать, но людям, почему-то, нужна эпичность. «И, что дальше?» – спросил один из них. «Здесь еще не все. Своим рентгеновским зрением я прекрасно видел людей на втором этаже. Сейчас они толпились около лестницы, но спускаться не решались. Полезное это умение, проникающий взор, уже не раз помогало. Только попробуй, сука, я тебя за них порву». Один из мужиков сразу достал незамеченный ранее нож. Злу было плевать на их оружие, он даже не попросил его выбросить. Не оружие убивает, а человек. Эти люди убивать не умели. Но и сносить голову еще одному идиоту просто за проявление неопасной агрессии было как-то не с руки. Так что он еще одним условным жестом приказал напарникам не вмешиваться. «Пусть спустится, я не собираюсь повторять». «Нет», — жестко ответил тот, — «я не дам тебе их тронуть. Либо они спустятся», — внезапно подал голос позитив, — «либо мы поднимемся. Так сказать, выбирай. Спойлер, убивать мы никого не собираемся. Пока что». Он все же опустил оружие. Мысленно зло отметил его, не каждому хватит духу так сопротивляться, другим не хватило. А значит, у этого человека есть какой-то стержень. Именно это нужно в современных реалиях. Личная сила ничто в сравнении с характером. Впрочем, и характер можно изменить, просто это делается куда сложнее. Через минуту в холле стояло уже 10 человек. Пришедшие гражданские смотрели на раскиданные тела и едва заметно тряслись. Хорошо, хоть никому не хватило ума устраивать истерику. «Мои предложения остаются в силе», — продолжил зло. «Вы можете примкнуть к нам, вы можете уйти, мешать вам никто не будет, и вы все еще можете попытаться возразить, если у вас достаточно сил». «Спасибо, блядь», — сплюнул парень со сломанной рукой, «не хватало еще рабами становиться. На первый раз, я буду считать это эффектом шока и не вырву тебе язык», — все тем же ровным тоном сказал зло. «Но нет, рабства не будет. Если вы хотите получать еду из общих запасов, вам нужно будет платить за это чем-то другим. Хотите, обеспечивайте себя сами. Хотите, обменивайте свой труд на еду. Не хотите быть полезными хотя бы для самих себя, уходите, я не буду преследовать вас. Но решение нужно принять сейчас». В целом, план вышел удачным. 3 людей пришлось казнить за попытку напасть ночью. 2 ушли, но вот остальные остались. Сейчас именно это было нужно злу – увеличить количество людей. Люди – это не ресурс, люди – это возможности. Из каждого, даже самого ленивого, можно сделать полезного члена общества, просто поместив его в правильные условия. И пускай польза от большинства сейчас была минимальной, но она была. Все остальные быстро переехали в новый магазин. Он был намного больше и стоял в куда более выгодном месте. Отсюда можно было делать рейды еще в пару супермаркетов, да и пути отступления тоже были. Наконец-то, можно было начать нормально обустраиваться. Первостепенной задачей было увеличение силы. Для эдакого рывка из полудиких условий на нормальную базу хорошо работала простая мобилизация всех выживших, но продолжать такую тактику было глупо. Если постоянно рисковать людьми, которые плохо подходят для полноценных боев, они просто умрут. Куда лучше дать каждому заниматься тем, что лучше всего у него получается. С одной стороны, были очевидные минусы, боевиков оставалось лишь 4, включая самого зла. Был еще один парень, тот, кто тогда выхватил нож, но пока он не был готов. С другой стороны, они явно преодолели некий невидимый барьер, за которым расклады резко поменялись. Теперь они не выживали в городе. Теперь монстры старались выжить там, где появлялись они. Тролли, некроманты, поднятые гиганты, все это было лишь помехой. С механическим упорством 4 бойцов чистила ближайшие окрестности, получая уровни и артефакты. Да, на это ушло много времени и сил, но оно того стоило. Последствием большой уборки стали понемногу проявляться спустя несколько дней. Несколько одиночек примкнули к группе, но, увы, особо инициативных среди них не было. Нет, конечно, почти каждый среди выживших так или иначе умел драться, но злу нужно было другое. Те, кто станут такими, как он, позитив, берсерк или стопор, кто сможет превратиться не просто в хорошего выживальщика, а в настоящую машину войны. Увы, для этого нужен либо определенный характер, либо годы тренировок. Впрочем, даже так община начала потихоньку развиваться. Например, появился ремонт вещей. Нет, обычные вещи как-то зашивать смысла не было. Одежда – это не то, что быстро приходит в негодность, если просто висит на вешалках. Проще было найти в магазинах новые носки, чем зашивать старые. Но вот с артефактами – уже другое дело. И проблема в том, что сшивание обычной нитью не помогало, швы на удивление быстро расходились. Решение было найдено случайно. Если вымочить нити в крови монстра от 10 уровня и выше, они становились артефактом, пригодным для починки. Сшитые вещи через несколько часов становились новыми. То есть, буквально, швы пропадали, а разреза как будто и не было. Но с чем до сих пор было плохо, так это с оружием. Зло даже нашел карту города и попытался пройти в ближайший полицейский участок. Это заняло несколько часов, и за ним в прямом смысле была дорога из трупов. И это все ради того, чтобы не найти внутри участка даже тел. По всей видимости, полиция оказалась умней, сразу эвакуировавшись. Даже сейфы опустошили, не оставив там ничего. Лишь пара гильз около входа показывала, что тут кто-то был. Но нехватка огнестрела дала толчок для развития луков. Один из присоединившихся раньше работал в мастерской. Он был не особо крепким парнем, драться умел, но без той отдачи, которую искал в людях зло. Без того боевого режима, когда тебе плевать на боль и ты лишь идешь вперед, чтобы разорвать врага. Впрочем, люди бывают разные, и такие как он тоже полезны. Сам зло в луках разбирался слабо, но даже он оценил получившуюся вещь. Лук был изготовлен из металлических полос, обработанных, мягко говоря, не лучшим образом. Явно не хватало тисков, станков и прочих атрибутов хорошей мастерской. В качестве дополнительного бонуса, в луке использовались пружины, что позволяли увеличить максимальное натяжение. Они издавали протяжный звук при натяжении, так что Тимка, как звали изобретателя, так его и назвал, скрип. И вроде это была довольно банальная поделка, и вроде она не должна была отличаться особой эффективностью. Тем не менее, скрип получил статус артефакта, что давал плюс 3 к ловкости, плюс 3 к восприятию и плюс 1 к силе. В принципе, это уровень вполне себе среднего артефакта. Его боевые качества были как у полноценного лука, не считая невероятно раздражающего скрипа при натяжении. Это и натолкнуло зло на следующую мысль. Да, в его план закрался недочет. То, что 4 бойца оказались в одном месте в одно время, было скорее невероятной случайностью. А значит, нужно сделать упор не на новых бойцов, они рано или поздно появятся, а на их снаряжение. Если даже такая фигня, собранная на коленке, дает в сумме плюс 7 единиц параметров, то что можно сделать на полноценных станках, и более того, что можно сделать, используя в качестве материала части монстров. Так что следующей целью стал гаражный кооператив, где, как ни там, можно найти разные мастерские. К тому же, в таких местах вполне можно найти и новых выживших. А дальше можно будет действовать по обстоятельствам. Вообще, в последнее время зло тратил очень много времени на размышления. Пытался понять, что именно он хочет построить. Ответ постоянно ускользал. Так что в очередной раз пришлось использовать бритву Аккама и отсекать то, что было совсем лишним. Во-первых, это точно не будет либерализм в любом проявлении. В этих реалиях только жесткая структура способна на сопротивление. Но и откровенная диктатура точно не пройдет. Краеугольным камнем был концепт полезности. Сделать так, чтобы создать для людей все стимулы. Чтобы общество само по себе толкало их на путь полезности. А диктатура в этом плане лишь ограничивала инициативность людей. Решением была эдакая ограниченная диктатура. Да, люди неравные. Мнение берсерка будет намного ценней, чем мнение большинства из выживших. Но оно будет ценней лишь мнение каждого отдельного условно полезного человека, их совокупный голос будет ценней голоса берсерка. Плохая формулировка, определенно, но зло и не собирался писать конституцию, всего лишь прикидывал варианты. Далее шла форма подчинения, с этим было попроще. Главный концепт – будь полезным. Все очень просто, на самом деле. Есть какие-то общие ресурсы, которым заведовал сам зло. Он несколько раз думал спихнуть на кого-то эту должность, но пока откладывал решение. Если кто-то хотел получить часть общих ресурсов, он должен был быть полезным. Причем в общие ресурсы не попадало просто проживание, пока ты не мешал остальным, мог оставаться сколько угодно. Если человек решил обеспечивать себя всем нужным самостоятельно, это его выбор. Но все равно, рано или поздно ему придется контактировать с обществом в экономическом плане. Просто не нужно было делать это насильственно, это тоже подавляло инициативность. Ну и доктрина. С доктриной все было намного сложнее. Тут все было максимально непонятно. Возьмем даже мысленную ситуацию. По приходу в гаражный кооператив оказывается, что там есть группа механиков. Нужно ли их присоединить к себе? Да, обязательно. И сделать это нужно будет максимально мирно. Люди на удивление плохо работают, если ты убиваешь их друзей. Особенно если это какая-то сложная работа. Но вот если там будут просто выжившие, расклад будет уже совершенно другой. Пока единственное, что на этот счет зло смог определить, это конечную цель. Конечной целью было сделать как можно большую группу бойцов, маленькую армию, где каждый является Бэтменом и Суперменом одновременно, где каждый человек способен самостоятельно уничтожить логово любого монстра, возможно, кроме самых сильных, а все остальные, они просто должны быть полезны, либо для самих себя, либо для других людей, либо для армии. Для кого конкретно, нету особой разницы. Налоги, как дороги в Римской империи, всегда стекаются в одно место. Причем для последнего даже не нужно будет никакого принуждения. Истребление монстров в промышленных масштабах дает весьма большую кучу артефактов. Большинство из них для зла были бесполезны, он даже не рассматривал артефакты, если на них меньше плюс 5 единиц характеристик в сумме. Для него это был мусор, но вот для других это были весьма неплохие артефакты, за которые люди готовы отдать много ценного. Например, сделать тебе броню под заказ. Встав, зло отряхнулся и позвал позитива. Пришло время идти к гаражам. Он мог бы сходить и сам, но они еще в ту сторону не делали разведывательные вылазки, так что можно было и подстраховаться. Никто не требовал от него ответа по устройству его будущей империи прямо сейчас. А значит, его пока можно отложить. Глава 25. Знаете, а ведь человеку для счастья нужно не так уж и много. Ну, точнее, ребенку мужского пола до 30 лет. По крайней мере, мне хватало автомата, кучи патронов к нему и прущую на меня ораву демонов. Вообще, испытания такого типа мои любимые. Не нужно прятаться от огромных драконов или кого похуже. Не нужно обыскивать подземелье в поисках непонятного артефакта. Есть куча врагов, есть ты. Нужно совместить эти два вещи так, чтобы на выходе осталась лишь одна сторона. А уж как ты будешь их убивать, на твое рассмотрение. Лично я предпочитал убивать голыми руками. Ну, почти голыми, кастет не считается. Помимо очевидного отсутствия необходимости в патронах, этот метод давал еще кое-что. И я сейчас не про оттачивание навыков рукопашного боя. Когда под твоими руками ломается череп врага, ты чувствуешь себя лучше него. В конце концов, если вся разница в силе между тобой и демоном заключается лишь в автомате, это как-то низко. Это скорее показывает, насколько ты зависим от технологий. А когда ты собственноручно ломаешь кости импом, впрочем, возможно, это лишь мой фетиш. Да и не сказать, что я отказался от автомата, пока у меня не было другого метода зачистки большим толп врагов. К тому же, в этом тоже был свой шарм. Я прыгнул вперед, держа в руках АК Сайгу-12. У второй, кстати, был барабанный магазин на 20 патронов. Вы когда-то пробовали непрерывно стрелять из дробовика в упор по демонам? Ну, и чтобы это не был новый дом, конечно, это довольно весело. ХММ, и когда это геноцид демонов стал приносить мне веселье? В любом случае, небольшая группа импов была мгновенно превращена в небольшую группу мертвых импов, тогда как я побежал дальше. Вообще, мне нужно было убить всего лишь сотню демонов. С учетом того, что у меня с собой одних только магазинов как было около 6 штук, плевое дело. Хотя без огнестрела это и правда было бы не так весело. Но основное задание меня не так интересовало, как дополнительные. Буквально на днях мне наконец-то удалось выполнить дополнительное задание. Я тогда прятался от дракона в огромной подземной крепости и по пути таки смог отыскать трон старого короля. Бонус за выполнение был внушительным: руна интеллекта и самоцвет, Но вот его я пока приберег. Сейчас просто некому полностью реализовать его потенциал. Да, благодаря в первую очередь моими усилиями, среди выживших начал процветать капитализм. Ну, когда каждый по максимуму старается реализовать свои навыки. И таки даже появилось несколько артефакторов. Но, пока их навыки были слишком слабы. Да, скорее всего, что-то интересное они с самоцветом смогут сделать. Но через пару недель они смогут сделать что-то еще более интересное. Наверное, в любом случае, вносить этот актив в оборот сейчас было не лучшей идеей. Так вот, насчет дополнительных заданий, сейчас мне нужно было найти три святые артефакта. Первый я даже успел найти, это был кусок полотна с вышитым на нем крестом. Второй, не знаю что, но вдалеке я видел странный для этого места свет, может и не святой артефакт, но посмотреть стоит. Собственно, туда я и прорывался. Оружие отправилось в инвентарь, он... Кстати, у меня уже был на 19 слотов, удалось приобрести еще пару артефактов. И стоит сказать, что пространственные карманы оказались весьма сильным оружием. По крайней мере, можно было как в компьютерной игре, жонглировать оружием, доставая его из ниоткуда. Можно даже было перезарядить его, держа в инвентаре, но вот это уже было сложно. Лично у меня получалось через раз. Впрочем, даже просто возможность носить с собой 4 разных оружия давала огромное преимущество. Предо мной возник Ифрит. В принципе, сам по себе он не такой мощный демон, но огнем плюется мощно. Была только одна маленькая проблема. Естественно, проблема для него, его огонь имел магическую природу. Так что я спокойно шагнул в ревущее пламя, используя магическое подавление. Он все еще продолжал выпускать струю пламени, когда в его глаз вонзился клинок. Да, про холодное оружие я не забываю. Тем более, что с ростом уровней монстры становятся на удивление прочными. Причем очень по-странному прочными. Те же артефакты режут их почти как и раньше. В любом случае, главное мое оружие – это руки. И именно руками я сейчас свернул шею демона, пытающегося достать лезвие из глазницы. Появившийся на месте его гибели браслет я закинул в инвентарь и побежал дальше. Демонов тут было реально много, в конце концов, я вроде как в аду, ну или какой-то адской реальности. И это была проблема, я мог набить нужное количество демонов еще до того, как выполню дополнительные задания. Причем где искать третий артефакт я вообще не имел представления. Увы, но я не успел. Это и правда был артефакт, что-то по типу Грааля. Когда я пришел, он уже даже не светился, превратившись в кусок скомканного металла в руках демона. Древний демон крови. 29 уровень. Высшие демоны. Да, и где вас таких только растят? Давай-ка как-то в другой раз, сегодня голова болит. Демон предложение не оценил и одним прыжком добрался до меня. Черт, а ведь было реально близко. Более того, у меня начал тлеть краешек плаща от огненного клинка демона. Но были и приятные новости. Мне оставалось убить 7 врагов, чтобы можно было телепортироваться назад, а вокруг было несколько десятков демонов послабей. План, собственно, очевиден, драться с кем угодно, кроме этого демона крови. В принципе, у меня получилось. Древний был быстрым, но пули быстрее. За несколько прошедших дней я уже научился весьма метко стрелять с автомата, даже с учетом отсутствия нормальных армейских боеприпасов. Черт, нужно будет как-то организовать поход на армейские склады, должны же таковы быть в пределах города, но потанцевать пришлось. Несколько раз клинок демона пролетал в сантиметрах от моего тела, даже рывок помогал весьма посредственно. К тому же, пламя на его мече не сбивалось магическим подавлением. Впрочем, в любом случае мне удалось прострелить пару демонических черепушек и нажать на обратную телепортацию. Испытание завершено. Вы выполнили лишь основную цель. Награда. Опыт. Вы достигли 19 уровня. Плюс 2 очка характеристик. Выберите место телепортации. Телепорт в исходную точку. Рекомендуемый выбор. Телепорт в случайную точку в пределах локации. Нажав на телепорт в исходную точку, я вывалился в прохладную комнату подсобки аптеки. Черт, насколько же в аду горячо, аж вспотел весь. Сейчас же сквозняк приятно холодил спину. Растяжка стояла на входе, как я ее и поставил. Осколки стекла тоже не изменили положение. Значит, скорее всего, никто сюда не приходил и мне можно заняться самой приятной частью испытания, подсчетом профита. А его у меня таки было достаточно. Во-первых, опыт. Поначалу я плевался от него, мне нужны были артефакты, а не уровни, но все же получить за 3 дня 5 уровней, Неплохой результат. Как минимум, это 10 лишних очков характеристик. Это не говоря уже о новом достижении «Принимающий вызов». Дали мне его за 5 пройденных испытаний, но сам по себе он ничего не давал. Пока я нашел только одну взаимосвязь с ним, мне открылось умение «Пространственный карман», как на артефакте, но теперь еще и с умением. И я его сразу же взял. Это была реально полезная штука. Так еще и эффективность повышалась с ростом уровня. Ник. Людоед. Уровень. 19. Свободные очки характеристик. 0. Свободные очки умений. 1. Характеристики. Сила. 49 плюс 33. Ловкость. 52 плюс 30. Здоровье. 38 плюс 25. Интеллект. 20 плюс 8. Выносливость. 35 плюс 19. Восприятие. 33 плюс 20. Мудрость. 15 плюс 8. Руна жизни плюс 5 к здоровью. Руна интеллекта. Плюс 5 к интеллекту. Навыки. Рукопашный бой. 3-3. Умения. Усиление. Выносливость. Малое лечение. Интеллект. Электрический удар. Ловкость. Чувство опасности. Восприятие. Каменная кожа. Здоровье. Регенерация. Выносливость. Здоровье. Рывок. Ловкость. Маскировка. Восприятие. Ловкость. Магическое подавление. Сила. Инвентарь. Достижение. Метка проклятого. Принимающий вызов. Посмотрев на свою статистику, я удовлетворенно хмыкнул. Неплохо, но можно лучше. Всегда можно лучше. Это было одним из основных моих жизненных правил. Что бы ты ни сделал, всегда можно было бы сделать лучше. Ибо если ты сделал идеально, тебе просто показалось. Как минимум, из-за просранных ранее возможностей, ну да не будем о грустном. Выглянув наружу, я убедился, что там все еще идет дождь. Как вы понимаете, кислотный, на обычный я бы и внимания не обратил. По прогнозу он минут через 10-20 должен утихнуть. Еще минут 5 можно подождать для проверки. А значит, как раз есть время подумать над дальнейшими планами. Это было последнее известное мне испытание. Вокруг рассвета, такое название выбрал апостол для своей группировки, уже все испытания давным-давно были закрыты. Мне даже пришлось пару раз подмазывать разведчиков, чтобы информацию о новых точках они давали мне, а не в штаб. Так что в поисках новых испытаний приходилось уходить все дальше на запад, и все ближе к центру города. С этим были проблемы. По сути, первая неделя была почти что отдыхом для выживших. Да, были монстры и они кого-то убивали, но теперь они сбивались не просто в стаи, к ним примыкали некроманты и управляли ими, как небольшими отрядами. Найти диких монстров – это вообще отдельный квест теперь, как и найти хоть кого-то, кроме нежити. Некроманты постоянно пытались выбраться из центра к окраинам. Как стало известно, сейчас от западного края Москвы до северо-восточного выжил только рассвет да еще одна крупная группа выживших. Но она все равно уже договаривалась, чтобы примкнуть к апостолу. В одиночку выживать становилось очень сложно. Причем ведь некроманты даже объединялись между собой, порою выводя какие-то невероятные количества монстров. Да, настолько сильных индивидов, как тот, что был на вокзале, почти не встречалось. Но как бы тут два пункта. Во-первых, все же почти, они не встречались. Во-вторых, их совместные силы могли быть куда внушительней. Кстати, этот пункт приятно чесал мое ЧСВ. В том плане, что по сути я приложил руку к тому, что люди теперь могут отбиваться и от групп некромантов. Хотя если так посмотреть, я вообще что-то по типу серого кардинала. Куда ни сунься, а я там уже что-то сделал. Развитие артефакторства, ну так по чьим заказам они начинали работу, появление у людей кучи разного оружия, вообще без комментариев, я его и привез, вместе с дедом и остальными, но все же, да и моду на артефакты с пространственными карманами ввел, теперь за них грызутся разные топовые игроки. А эти артефакты где? Правильно, тоже у меня, ждут повышения цены. Вот с одной стороны, ну не сказать, что я катаю всякий сыр в масле. Мне все еще приходится каждый день рисковать жизнью. Пускай даже этот риск намного меньше, чем раньше. Но все равно у меня нету варианта остановиться. Это как та фигня с курсов экономики, разница между просто богатым человеком и финансово независимым. Просто богатым будет даже топ-менеджмент любой крупной фирмы, а финансово независимых – единицы. Это те, кто могут вот вообще ничего не делать и все еще жить на широкую ногу. И от такой финансовой независимости я сейчас был просто до невозможности далек. И дело тут вовсе не в чувстве конкуренции, что с самого детства у меня было обострено. Да, мне приятно быть самым крутым человеком в комнате, но такой удар по самолюбию я бы еще пережил. Тем более, что крутость можно измерять в разных вещах, например, в деньгах. Их роль, кстати, теперь выполняют патроны разных калибров. Даже официальный обменный курс есть. 9х18 менялись на 12 калибр по курсу 8.1, на 5.45 по курсу 5.1 и на 7.62х54 по курсу 12.1. Вообще, курс был плавающий и иногда менялся, но не очень сильно. И как вы понимаете, у человека, что успешил совершить еще два рейда к Артемиде, с патронами все было в порядке, да и с артефактами тоже. Причем настолько, что я чаще расплачивался ими. Меня смущало другое, казалось, все забыли, что мы находимся под магическим куполом, и что где-то там, скорее всего в центре города, сидит король мертвых. И я не думаю, что он сидит сложа руки, вон как некроманты по городу бегают. Было у меня такое ощущение, что скоро он станет основной проблемой, которую пока непонятно как решать. Я так прикинул, если выжившим не удастся совершенно случайно найти РЗО, танковую роту или хотя бы боевой вертолет, то перспективы будут туманными. Пиздец, если одним словом. А значит, до наступления пиздеца нужно стать как можно сильнее. Собственно, чем я и занимался. Все равно придется столкнуться с этим королем, а значит, нужно повысить свои шансы. Лично у меня были всякие идеи, но хороших из них не было. А тем временем часики тикали и нежить становилась заметно сильней. А вот не отстанут ли в этой гонке люди, вопрос открытый. Дождавшись завершения дождя, я надел маску и выкатил мотоцикл наружу. Маска, кстати, по моему заказу сделана из кожи, забылкова, но судя на ощупь, какая-то рептилия. Штука вообще крайне полезная. Изначально я думал добавить туда клапанные фильтры. Как раз чтобы во всяких пылевых бурях можно было дышать. Да и в испытаниях иногда может закинуть на болото. В общем, штука полезная. Даже вот после дождя подышать. Здоровья-то у меня много, да и лечение есть. Но я так думаю, лишний раз дышать кислотными испарениями не стоит. По крайней мере, без маски. Так вот, эта самая маска, как оказалось, имела пассивную особенность очистки воздуха. Характеристик, правда, давала всего на плюс 3 в сумме, зато не конфликтовала со слотом шлема. Я даже думал на будущее договориться о более массовом выпуске таких масок, но, есть вещи поинтересней. В бизнес можно будет поиграться потом. В принципе, можно было бы прокатиться и поискать себе приключений, а точнее некроманта, приключения шли в комплекте. Но, а можно было этого не делать и поехать в поле. Приехать, выпить вина, заказать до жути дорогой стейк и культурно развлечься. Стейк, кстати, реально до жути дорогой, 50 за порцию. В пистолетных патронах, разумеется, в рассвете теперь все цены в них указывались. Все дело в том, что стейк этот был системным. Забавно, но спрос на них, по сути, тоже ввел я, но это уже слишком мелкая история. Интересней был сам стейк. Делалось это блюдо в несколько этапов. Для начала, бралось старое мясо и на него кастовалось очищение. Удивительно, но подтухшее мясо с помощью не самой сложной магии становилось как новое. И, что куда важней, пригодным для крафта. Дальше шли специи и несколько дополнительных приправ. Где их брала Ира, девушка, учившаяся в кулинарном техникуме и придумавшая такой способ готовки, я не знал. Думаю, это стоит оставить на секрет производства. Главное, итоговое блюдо получалось очень вкусным и имело различные бафы. Правда, пока не очень большие и не очень разнообразные. Либо плюс 10% к получаемому опыту, либо плюс 10% к скорости регенерации. Короче говоря, вариант с ужином был заманчив, и я поехал домой. Эх, пропала во мне та лихая придурь, с которой я бросался на тролля, чтобы сбить с хвоста мертвых головорезов. Я в какой-то мере остепенился, хотя вряд ли это можно назвать так. С другой стороны, не сказать, чтобы это было совсем плохо. Зато с большим шансом не умру. Вообще я много думал на эту тему. Нет, не тему смерти, мне еще рано о таком задумываться. Я размышлял о том, хорошо ли, что пришла система. Не для человечества в целом, там вопрос очевиден. А вот конкретно для меня, было ли бы лучше, если я продолжал жить старой жизнью, с работой, накоплениями и всем прочим, без артефактов, невероятно развитого тела и боевых навыков. Что самое забавное, я не мог ответить. Вот вообще, в каждой ситуации были плюсы. Правда, минусов побольше было в моем текущем положении, но и плюсы тут еще больше, паритет, одним словом, наверное, такой уж у меня характер, что в любой ситуации нахожу как пристроиться. Вспомнились даже когда-то услышанные слова: «Важна не ситуация, важен человек, нам нужна твоя помощь», не очень довольным тоном произнес апостол. «Мда, ну и угораздило же вас, и с чем это вам так не повезло?» Среди ближайшего окружения апостола репутация у меня была странной. С одной стороны, я никогда не обманывал с артефактами или условиями сделки. Если договорились, я исполнял все четко и без финтов в стиле, а я не знал, что это подразумевалось. С другой же стороны, какого-то хрена им жутко не нравилось, что я, видите ли, отказываюсь помогать им просто так. Вообще, я сегодня думал отдохнуть, позаниматься торговыми делами. Наклевывалась цепь из выгодных сделок, вы даже не представляете, насколько выгодно может быть посредничество. И ведь в итоге все останутся в плюсе. Но в самом большом плюсе останусь я, и это весьма приятно. Но вместо этого, посыльный вызвал меня к апостолу. Причем вид у того был какой-то хмурый. Нет, после смерти своих друзей он и так не был весельчаком, но сейчас было видно, что он чем-то раздражен. Причем, скорее всего, даже не мной, спустя несколько наших сделок, он научился скрывать свое раздражение. Нужно убить несколько некромантов. Нам нужен кто-то, кто способен драться впереди и при этом не подыхать. Справишься? Возможно. 400 патронов и еще 200, если ситуация будет совсем критической. Ну и, разумеется, равный процент с артефактов, с легкой улыбкой ответил я. Да ты охуел, взревел помощник апостола с ником Шатун. Мы, блять, пытаемся обеспечить безопасность твоей жопы, а ты с нас за это еще патроны требуешь. У меня есть куча своих дел, спокойствие не покинуло меня, я могу заняться ими, а могу не заняться и пойти с вами, проебав при этом много возможностей. Апостол, давай просто нахуй выгоним его, он же просто паразитирует на нас. Пусть пиздует и выживает сам. Попробуй, на этот раз мой голос звучал жестко, и на следующий нужный вам артефакт вы будете скидываться всей группировкой. Завалитесь. Оба, прервал нас апостол, людоед. Да-да, не наглей. 300 патронов и равная доля, не больше. И это не то, от чего ты можешь отказаться, слишком уж сложная ситуация. Ну, раз сложная, придется поработать на благо общества, хмыкнул я, но тогда доля с приоритетом. Я не претендую на что-то совсем уж вам нужное, но если выпадет какой-то классный кастет или плащ, уж будь так добр. Согласен, все так же хмуро ответил он, выходим через 2 часа. Шатун, введешь его в курс дела. Эх, давно же я не работал в команде. Так, чтобы вот в полноценной команде, а не со случайными попутчиками, как это было с дедом и компанией. Последними такими были Барсук и Кинт. Эх, все же жалко, что они погибли. Есть теория, что вместе мы бы смогли добиться куда большего. А может и нет, но все равно они были хорошими товарищами. Сейчас же я шел впереди отряда, на расстоянии около 5 метров. Из минусов, средний уровень отряда был 12. Причем сейчас общество начало слегка разделяться. Если совсем просто, уровни можно было набивать по-разному. Можно было в компании бить монстров, не особо подставляясь и получая вполне неплохое количество опыта. А можно было в одиночку раскидывать стаи нежити. И, что самое обидное, второй метод приносил не так, чтобы огромное количество опыта, штрафы за разницу в уровнях играли роль. А вот отъехать в лучший мир можно было по щелчку пальцев спрятавшегося некроманта. Короче говоря, те люди, что шли сзади меня, были из первой категории. То есть в случае реальной опасности на них нельзя будет положиться, лишь положить и пытаться выбраться самому. Хотя и это вряд ли, мы вроде как команда и совсем бросать их не стоит. Задача у меня была не очень-то и сложная. Есть информация о группе из нескольких некромантов и где они примерно находятся. Я должен буду выйти вперед, крикнуть что-то по типу «Ну здорово, садомита» и ждать, пока на меня повалит разъяренная нежить. Вместе со мной будет еще парочка толковых бойцов. А вот апостол и его спецназ будут обходить с фланга и пытаться отстрелить самих магов. План надежный, как швейцарские часы. Мне вообще стоит говорить, как сильно развились маги за это время. Помните того незавершенного? Ну так вот, такие монстры теперь в порядке вещей. Да, они не такие непобедимые, как казались ранее, но все же. И, кстати, платят мне не так, чтобы сильно много. 300 патронов, это примерно один мой рейд, да и то не самый удачный. Но делать нечего, Тут, скорее, вопрос репутации. Да, я помню о своих словах, что репутация у меня не ахти, но и хуже ее делать не стоит. Общество терпит индивидуализм строго до определенного предела. Хех, кажется, я научился чувствовать допустимый перегиб палки. Но все эти размышления стали мелочными, когда я вышел на парковку перед торговым центром. Почему-то некроманты питали к ним страсть. Хм, впрочем, как и люди. Видимо, там было много мест для их некроманских дел, например, ритуалов с отрезанными головами. Нас встретили еще на подходе. Куча стрел полетела с крыши в нашу сторону. Отряд поддержки прикрылся магическим щитом, ну а я просто сделал шаг в сторону, пропуская мимо большую часть стрел. Лишь одну пришлось поймать рукой и сломать пополам. Выглядело, наверное, невероятно эпично, а по сути фигня. Когда у тебя ловкости, как у стада гимнастов, да еще и рефлексы аки у мастера боевых искусств, ловля стрелы руками не составляет труда. В ответ раздались выстрелы снайперов, а вооружены они были винтовками под тот самый легендарный 7,62 Х-54. Не помню, когда точно изобрели этот патрон, но вроде ему уже более 100 лет, а ведь до сих пор он отлично дырявит черепа врагам, по крайней мере, скелетам-лучникам. Их и так было не особо много, а после снайперов и вообще ушло лишь несколько. Вместо лучников теперь на поле боя появились основные силы некромантов, мертвецы, разные и в огромных количествах. Со стороны выглядит, будто бы некроманты действуют как советские генералы, пытаются смести тебя количеством. Но это было ложное чувство, люди на этом уже пару раз погорели. Эта толпа, просто мясо, зомби, гули, могильщики и скелеты, просто маскировка. Их не жалко потерять, а так-то они и правда могут кого-то убить, но все же их цель лишь измотать тебя, так что не стоит тратить на них силы. Достав автомат и дробовик, я принялся встречать живую, почти живую волну противников. Эх, а все же приятно стрелять по монстрам. Не так приятно, как ломать им кости в рукопашную, но все же, эх, ну вот опять, и откуда у меня только такая тяга к жестокости? А может, она у меня всегда была? Просто сейчас у нее есть возможность к реализации, энда. В любом случае, патроны закончились весьма быстро и я едва ли не нырнул в толпу врагов. Их было много, и вроде как это должно быть минусом для меня. Ну, типа, могут атаковать со всех сторон и все такое. Но в реальности же я успевал за пару ударов убивать каждого монстра, а они лишь мешали друг другу. Усиление, электрический удар и рывок, моя святая троица. С ней я мог драться в таком темпе еще как минимум полчаса. Если думаете, что это мало, попробуйте сами полчаса побить по груши. Не обязательно даже в полную силу или с какими-то крутыми приемами, просто постойте и побейте в нее. Лишь знания о рукопашном бое, полученные от навыка, позволяли мне максимально эффективно расходовать силы. Отряд поддержки, собственно, поддерживал. Не скажу, что прямо сильно помогали, но заходящих с флангов монстров отстреливали. К тому же, у них была еще одна полезная функция. «Баф!» — крикнул я, заметив движение сбоку. «На вас наложен эффект усиления. Плюс 3 ко всем характеристикам. Восстановление выносливости. Ускоренная регенерация. Мелочь, но все равно приятно. Особенно восстановление выносливости. То, что нужно при появлении костяных. Мерзкие твари, выглядят как обычные гули, только с разными шипами да рогами. А как подойдут поближе, то некоторые люди сразу же обнаруживали у себя костяной тесак в животе. Тварь неожиданно выпрыгнула прямо из-за спины гуля. Хитрость, полностью их конек. Только вот против меня такое не действовало. Я был готов и словил руку монстра, из предплечья которой уже выезжала длинная острая костяная пластина. Одно движение, и вот уже локоть костяного смотрит в другую сторону, а появившийся в моих руках клинок аристократа тут же вонзается ему в нижнюю челюсть. Вот теперь начиналась настоящая работа, в бой вступали монстры покрупней, костяные гиганты, просто костяные и даже парочка незавершенных, все это великолепие сейчас шло в нашу сторону. Видимо, некроманты оценили угрозу. Вот только жалко, что с ними я воевать не, ладно, все же собираюсь. Просто не так, чтобы совсем уж рубиться в полную силу, а скорее сдерживать. Танцевать с монстрами мне пришлось долго, около 2 минут. В теории, я мог бы убить незавершенного, одного, когда его не прикрывают другие монстры. Кстати, у всех незавершенных уровень не показывался, только знак вопроса вместо него. Но это так, забавное наблюдение. Наконец-то незавершенные замерли и через несколько секунд упали. Избавиться от остальных врагов было не так уж сложно, тем более, когда тебя еще и прикрывают. Увы, но отпраздновать победу не получилось. Прогноз погоды внезапно пообещал кислотный туман буквально через час, так что с поля боя мы едва ли не убегали. Ха, но все равно артефакты были собраны. Собственно, половина людей только из-за них и участвовала. Бежать до базы было далеко. Нет, в теории, можно было бы и успеть. По крайней мере, я бы точно успел добежать, вещи в инвентаре спринтом вперед. Но был вариант попроще. Зайти в одну из 9 этажек, расположиться на крыше и просто переждать туман. Собственно, этим мы и занялись. Я стоял и смотрел на плывущий внизу туман. С виду обычный туман, только невероятно плотный. Он распространялся на 3-3-5 метра от земли. Кстати, монстры тоже не спешили бегать в белой мгле, она была кислотна не только для людей. Хотя, в теории, каким-то скелетам должно быть плевать. В конце концов, там не какая-то царская водка, что прожжет тебя насквозь, а что-то более слабое. Ничего приятного, конечно, но быстро пробежаться по такому туману может и обычный человек, ничего с ним особо не произойдет. А уж если бегать не голым, а в плотной одежде, так и вовсе. Но все равно лучше не надо. В какой-то мере, бушующее внизу белое море наводило меня на философские мысли. Например, в чем смысл? Ну вот просто в чем смысл? Зачем ты живешь? Чего ты пытаешься добиться? Ты, Дима, даже не ученый. От тебя в лучшем случае останется папочка с налоговыми выписками. Точнее осталось бы, сейчас и этого не будет. Семья и дети, знаете, я... Конечно, может слегка социопат. В принципе, я даже соглашусь на утверждение, что не очень люблю людей. Но я же не изувер какой-то, подвергать детей таким страданиям, как жизнь со мной. Ладно, шучу, ответ тут более прост. Зачем плодить бессмысленные жизни? Если ты не нашел смысл своей жизни, то заводя детей ты просто сливаешься, передавая эстафету поиска следующему поколению. Эх, какой же я унылый и душный в таком состоянии. Даже артефакты и плата за помощь меня не радовали. Это все, просто деньги. Деньги не должны быть целью, они лишь средства. А какая радость от того, что у тебя просто чуть больше средств? Нет, радость-то, какая-то есть, но, так, нужно заканчивать с этим унынием. Между прочим, из-за него можно и в рай не попасть, смертный грех и все такое. А представьте, насколько глупо будет не попасть в рай из-за того, что ты когда-то перефилософствовал. «Эй, людоед!» – окликнул меня апостол. Он шел ко мне в сопровождении нескольких людей. Вид у них был напряженный, видимо, боятся тумана. Глупые, бояться нужно не тумана. Бояться нужно тех, кто бродит в нем, если там реально кто-то бродит. Впрочем, это не так важно, как какой-то куб, что апостол держал в руках. «Слушаю, держи, это тебе», и он бросил куб. Причем бросил как-то странно, не прямо мне в руки, а слегка в сторону. Я уже было потянулся его схватить, с моей ловкостью это была вообще не проблема, только вот сработало чувство опасности, а сразу за ним, и мои рефлексы. С противоположной стороны мне уже летел мощный хук, а ведь я даже не заметил, как этот мужик приблизился, но до меня ему было далеко. Отклонившись в сторону, я сделал шаг к нему, нанося встречный удар прямо в печень. Ты можешь иметь хоть 100 единиц здоровья, но это все равно гарантированный нокдаун. Мне даже не дали время осознать, что происходит. Одновременно удары начали сыпаться со всех сторон. Теперь я понял, почему группа поддержки апостола была так напряжена. Какое-то время мне еще удавалось кое-как отбиваться, даже успел перехватить руку одному сопляку и резким движением сломать ему пальцы. Удачи в лечении, ублюдок. Но в любом случае, исход был очевиден. Сначала я получил ледяное касание в ногу. Бедро онемело, а нога подкосилась. После этого, воздушный кулак в бок. Можно быть сколь угодно крутым рукопашником, но от всей магии не увернуться. Эх, если бы мне только дали немного подготовиться, результат был бы, скорее всего, тем же, но крови бы я им попортил больше. Когда я упал, меня пинали еще около 2 минут. Третий уровень рукопашного боя позволял мне почти идеально чувствовать тело. И я чувствовал, как ломаются мои ребра и как болезненно ноют почки, не разрыв, но повреждения серьезные. Да и одну руку, которой я прикрывал голову, мне сломали в предплечье. Но я понимал, что убивать меня не хотят, по крайней мере, конкретно сейчас. Это можно было сделать куда проще, очередь из автомата в упор или же просто пару тычком мечами. Так что когда избиение прекратилось и меня подняли за руки, я даже не удивился. «Знаешь, ты мне сразу не понравился». Апостол стоял предо мной, держа в руках пистолет, с первой минуты, как я тебя увидел. В 90-х я насмотрелся на коммерсов, и знаешь, я думал, что таких людей больше нет. Это взаимно, едва смог прошептать я, закашлившись кровью. Мне вот интересно, ты хоть понимаешь, что ты натворил? Хотя, такие как ты, вряд ли осознают последствия. Мощный удар попал мне прямо в висок, на пару секунд потушив сознание. Впрочем, довольно быстро меня пробудили, выплеснув на лицо бутылку воды. Теперь меня слегка оттащили от края крыши, а апостол с хмурым выражением лица сидел предо мной на бетонном выступе. «Проблема таких, как ты, вы все считаете себя умными. Да, говорят такие гниды, как ты, может я не самый умный человек, но остальные-то пиздец тупые. Это же только я могу продумать наперед план и только мне хватит смелости на рисковые операции. А, кха, это не так, я даже слегка улыбнулся. Забавно. Один глаз заплыл, лицо разбито в мясо. На теле куча переломов и меня собираются убить, а мне смешно. Смешно от того, что меня поучает такой человек. Нет, представь себе, вокруг живут неконченные идиоты. Как уже говорил, я сразу почувствовал от тебя гнилье. Но все же я не зверь, за свои ощущения убивать не привык. Мне нужны были доказательства и, знаешь, как говорили классики, капиталист сам продаст веревку, на которой его повесит. Он слегка повернулся, принимая два автомата, что ему передали. Я же отчаянно пытался найти выход. Выход есть всегда. Иногда этот выход не очень хорош, но сейчас я был согласен на любой. Даже прыгнуть в туман с 9-го этажа. Но и это было невозможно. До края крыши метров 5, не меньше. Так вот, о чем я? Ах, да. Видишь ли, когда ты точно знаешь, что человек тебя наебывает, найти доказательства становится намного проще. И представь, как я охуел, когда на том калаше, что ты мне продал, был почти тот же номер, как и на калаше гнома. Такое ощущение, будто бы они с одной партии. Более того, там номера соседние. Ну ладно, сказал я себе, может просто совпадение. Только вот потом ты мне привозишь еще один калаш и, там тоже соседний номер. Просто, сука, день чудес. Скажи, чисто случайно, ты не помнишь серийный номер своего автомата? Да, об этом я совершенно не подумал. Мне даже в голову не пришло проверить номера. И сам апостол. Я думал, что из той троицы именно Лунь отвечал за паранойю. Вообще идеально было бы, если выжил только Кремень. Он меньше всего походил на интеллектуала, хотя тут еще не угадаешь. Апостол тоже не был слишком подозрительным, хотя бы по внешнему виду. Тем временем, он продолжил. И знаешь, а я, блядь, не поленился после этого и продолжил копать. То есть, уже понятно, что ты точно связан с гномом и скорее всего из-за тебя погиб Кремень. Я даже примерно могу прикинуть, какой вы заключили уговор. Но ведь хуй же там плавал, на этом ты даже не останавливался. Может, знаешь такой торговый центр, где еще свадебные товары продавали? ВОЗ, можно. Странно. Потому что там тебя пиздец знают. И тебя, и твою прошлую шайку. И то, как вы охранника ночью вырубили, съебав во тьму. А из той тьмы на них в ответ вышли монстры, перехуярив примерно половину выживших. Но это ведь так, мелочи. Мелочи на фоне того, что ты, сука, устроил в ЦУМе. Что, думал, там никто не выжил? Думал, никто не выбрался с центра города? Ну конечно, ведь ты единственный, блять, и неповторимый в этом мире, только ты был на это способен. ЦУМ, забавно. Я дал возможность части людей выжить. Да, не всем. Да, мог бы получше их прикрыть и тогда бы выжил не один мужик, а двое или трое. А мог бы и не помогать, попытавшись выбраться как-то сам. И они бы все подохли, причем гарантированно. Но нет, теперь я виноват в том, что дал им минимальный шанс на спасение. И правда, почему после таких ситуаций я не люблю людей? Наверное, просто социопат. И вот когда я думал, что мразотни ты уже не будешь, тут еще приходит один коллега и говорит, что знает этого пидора, и показывает мне очень интересную татушку под названием «Руна жизни». Догадываешься, откуда она у него была? Да, оказывается, что умение проходить через стену, это не такое уж бесполезное умение в некоторых случаях. С его помощью можно свалиться вниз, когда твою бабу наверху жрет монстр. Правда, кисть ему успели оторвать, да и хромать он будет хорошо, если не всю жизнь, но ведь выжил, и даже каким-то образом добрался до нас. У меня, всегда, плохо, с удачей, я скривился в улыбке и даже на этот раз не закашлялся. Ответом мне был еще один удар, хороший, таким нос легко можно сломать, да только он у меня уже был превращен в равномерное костно-хрящевое месиво. Ну а что делать, оправдываться, бесполезно, мои слова будут звучать жалко. Ну вот скажу я, что на испытании либо я закрывал люк, либо мы дохли втроем, и что дальше, будто апостол после этого скажет: а, да, ну сорян, тогда и отпустит меня, может еще подлечит, а потом догонит и еще раз подлечит, ага. Так что мне не оставалось ничего, кроме как зубоскалить. Умирать тоже нужно красиво, не так, как я, но все же, хотя может это мне просто все мозги отбили и я вместо спасения ищу красивую смерть. Впрочем, не зря папа мне еще говорил, что по его линии были и викинги, может это у меня просто древняя кровь заиграла. Викинги и правда знали, как красиво умереть, чтобы даже Локи улыбнулся, глядя на их последние минуты. «О чем я и говорил», — сказал апостол, стряхивая кровь с кулака, — «ни одной ебучей мысли о том, что ты где-то накосячил, косячит другие, ты лишь неправильно рассчитываешь. И вообще, это вина любого другого, но точно не тебя. Вина в том, что другие не так быстро бежали, что они не были в состоянии перебить толпу зомби без твоей помощи, что они выставляли мало охраны на входе и так дальше. А ты лишь приносишь пользу. Правда, на деле твою жопу хер сдвинешь без дополнительной платы. Такое ощущение, что если бы некроманты не пытались тебя сразу убить, ты бы и с ними торговал. Заканчивай, скучно». «Нет», — пригрозил он мне пальцем, «если ты думаешь, что я тебе просто так лекции читал, ты оказался даже тупей, чем я думал. Лекции — это так, скрасить время, себя отвлечь, другим рассказать, что тут происходит. А для тебя сейчас готовится, что уже сделали. Ну тогда тащите сюда». К апостолу подошел молчаливый парень в капюшоне. В руках он держал странную штуку, что-то по типу печатки, только с длинной рукоятью и едва заметным свечением. Меня тут же потащили и буквально уронили лицом об тот выступ, где недавно сидел апостол. Не успел я что-то сказать, как парой движений мне разрезали плащ и перерезали крепление брони. Было видно, что человек опытный в этом деле. А сразу после этого, печатка прикоснулась ко мне, заставив орать от мгновенно возникшей сильнейшей боли. На вас была использована печать монстра. Производится смена статуса с игрок на монстр. Уточнение типа произойдет по завершению превращения. Внимание, ряд параметров не соответствуют новому статусу. Потеряно умение, усиление. Потеряно умение, каменная кожа. Потерян навык, рукопашный бой. Внимание, ряд артефактов несовместимы с вашим новым статусом. Кольцо игрока, бонус аннулирован. Ожерелье немертвого, бонус аннулирован. Кольцо торговца, бонус аннулирован. Внимание, пространственный карман перегружен. Происходит выгрузка вещей. Бегущие перед глазами строки наконец-то на пару секунд остановились, когда вокруг меня начали появляться в воздухе вещи и тут же падать на землю. Внезапно, все вокруг замерли и дернулись в сторону. Мне пришлось потратить 2 секунды, чтобы понять причину. На крышу упала граната, без чеки. Удивительное свойство инвентаря состояло в том, что он как бы замораживал вещи во времени, вода всегда оставалась холодной, а граната без чеки не детонировала внутри. Почему я сделал себе такую вещь? Вы не поверите, как в бою порою бывает сложно выделить время на обычное выдергивание чеки. Держащие меня люди рванули в сторону. Не думая ни о чем, я тут же рванул к краю крыши, на ходу ускоряясь рыком, пытаясь ускориться. Умение исчезло. Оно стало мне настолько родным, что я реально не понимал, почему так медленно двигаюсь. Взрыв настиг меня в прыжке. Ударная волна вместе с осколками хлестнула по спине и я полетел вниз, прямо в море кислотного тумана. Глава интерлюдия, эпилог, нужно и подчеркнуть. Какого хера, блять, добейте его, живо. Шум людей начал заполонять крышу здания. У апостола еще немного звенело в ушах, он был довольно близко к гранате. Но все же, каков же этот людоед, какая жажда жизни. Даже то, что он был последней мразью, все равно не меняло одного факта: апостол по достоинству оценил силы противника, ибо весь его опыт говорил о том, что такой человек вернется отомстить. Что ж, нужно будет к этому подготовиться. Кажется, наш эксперимент провалился. Апостол подошел и помог подняться молодому парню. Ну, это как посмотреть. Парню на вид было около 20 лет. Он не выглядел хорошим бойцом, но этого от него и не требовалось. Его делом были попытки найти разные интересные способы применения артефактов и магии, и со своей задачей он пока весьма неплохо справлялся. «Посудите сами», — продолжил он, — «да, подопытный ушел, но ведь главное мы определили. Изменитель ли правда может изменять? В общем, с его помощью можно сделать из игрока монстра, но мы не знаем, чем это грозит в краткосрочной перспективе. Всегда можно провести еще один». «Нет», — жестко ответил апостол, отбирая изменитель, «только если мы найдем еще одного, такого человека. А мы не найдем, таких выродков довольно мало, потому что даже среди ублюдков их считают ублюдками». Зло не любил пафос, он не любил какие-то особые символы и все прочее. У него даже после армии не осталось никаких татуировок. Это была одна из его жизненных позиций. Отличаться нужно не по внешним признакам, а по делам. Так правильней. Но все же ему пришлось измениться. Люди не хотят видеть просто парня по имени Вася. Они хотят видеть символ, видеть сильного лидера, что не просто имеет огромные планы, но еще и готов сражаться за них в первых рядах. Именно такой образ и помог ему достичь начальных целей. И этому образу придется следовать дальше. Теперь на левой части груди у него красовалась татуировка зубастого сердца. Его пасти скалились во все стороны, а в центре красовался злобно прищурившийся глаз. Татуировка была выполнена не обычными чернилами, а случайно найденным составом. Кровь монстра и сок какого-то нового цветка. Впрочем, точные ингредиенты не важны. Главное, что состав считался системой за ресурсы. Татуировка давала бонус в 10% к скорости восстановления маны, выносливости и здоровья. Полезная штука. Но такая красовалась еще у триха людей. Зло, берсерк, позитив, стопор и тактик. Теперь все они назывались дикими сердцами. Пафосное название, но остальным выжившим нравилось. Это вселяло в них уверенность еще до того, как они видели, как эти сердца сражаются. Тактик же был единственным, кто не состоял в старой команде, но он резко выделялся на фоне других выживших. Семя идеологии, что зло щедро сеял на всех выживших, дало неожиданные плоды, столкнувшись с молодым парнем. Нет, он не был выдающимся бойцом, дрался средне, по меркам диких сердец, то есть мог уложить почти любого человека, не из элиты, но среди них был самым слабым. Впрочем, стоило ему взяться за планирование операций, у него определенно был к этому талант. Имея в распоряжении даже самый бесполезный биомусор, он умудрялся раз за разом убивать некромантов с минимальными потерями. Его навыки стратега плотно переплетались с тонким манипулированием психикой. Чем порадуешь? Такт. Позитив был как обычно жизнерадостен. Мы накопили кое-какие запасы. ХМ, можно сказать, что у нас впервые есть хотя бы какие-то запасы снаряжения. Ну, нормального снаряжения. Механики и правда неплохо постарались. Правда, с огнестрелом, правда, все еще не очень, но нас же тут не для квартального отсчета собрали, перебил его стопор, давай сразу к делу. Воцарилась небольшая пауза. Все посмотрели на зло. Он единственный сидел с закрытыми глазами. Его лицо ничего не выражало, абсолютно ничего. Через несколько секунд он сделал глубокий вдох и наконец-то открыл глаза. Мы идем забирать то, что наше по праву. Мы будем расширяться на запад. Я открыл глаза. Нет, не так, скорее уж. Я открыл глаза. Знаете, что значит эта фраза? Правильно, она значит, что я выжил. Правда, может и нет. Вокруг была лишь белая пустота и это мог быть лимб. Но я быстро вспомнил, что падал в туман. Сам полет запомнился плохо. Кажется, по пути я пролетел сквозь дерево, а потом ударился о что-то твердое. А после этого я потерял сознание. Первый же вдох заставил меня едва не заорать от боли. Горло дико першило, а глаза жгло огнем. Но на фоне кое-чего другого это были сущие мелочи. Я только сейчас понял, кто меня так ласково и нежно пробудил. Это была длинная фигура, склонившаяся над моей рукой. Сейчас она с радостью впивалась в мою конечность, что и так уже была сломана, вырывая из нее куски мяса. И если вас никогда не поедали живьем, я не смогу вам описать, насколько это больно. Лица врага я не видел, лишь примерный силуэт. Дернувшись, я со всей силы всадил ему большой палец в область глаза. Глаз я тоже не видел, но примерно представлял, где он должен находиться. И мне таки повезло, скользнув по черепу, палец попал во что-то более мягкое, куда я сразу и надавил. Тварь дернулась и выпустила мою многострадальную руку, попытавшись сбросить меня, но я лишь сильнее вдавил палец. Мой неожиданно длинный ноготь достал до глазного дна, Когда монстр наконец-то смог скинуть меня ударом лапы, он снес меня, как пушинку, одним движением смахнув с крыши машины, на которую я упал. Мое тело радостно встретило асфальт. После всего пережитого, это вообще не считается за что-то болезненное. Жравшая меня тварь лишь мерзко завопила и пошла куда-то назад. Впрочем, я и так ее едва видел, так что из поля зрения она пропала почти мгновенно. Лишь теперь вся боль вселенной навалилась на меня. Болело все, болела голова от множества ударов, болела полуобглоданная рука, болело тело, что превратилось в одну сплошную гематому. Не болели только ноги, я их больше не чувствовал, совсем. Но невзирая на всю боль, несмотря на то, что я едва не вырубался от потери крови, и даже забив на сломанные кости, я все равно перевернулся на живот и подтянулся вперед на здоровой руке. Нужно было найти укрытие, а боль, она теперь со мной надолго, на нее можно обратить внимание и немного позже.